Позавтракали в буфете на 4-м этаже. Две сосиски с ядреной горчицей и черным хлебом я запил пенящейся пепси-колой, а со сладким чаем навернул бутерброд с копченой колбасой и творожную ватрушку. Как хорошо снова быть молодым. Пофиг холестерин, диета и здоровое питание, хотя в этом детстве я, однозначно, худее и спортивнее. И еще есть один нюанс. Каждый август мне покупали новую школьную форму, так вот в субботу мама выпускала мне брюки, подшитые в августе, и удивлялась, как я вытянулся, буквально за несколько дней. Подполковник категорически пресек мамины попытки расплатиться и отправил нас в номер переодеваться, пора было ехать. В Кремль нас пропустили на машине, но перед этим прапорщик тщательно проверял документы, ничуть не смущаясь тем, что маринует целого подполковника. Затем «Волга» подкатила к одному из зданий, и мы вошли внутрь. Здесь нас с мамой разлучили. Встречавшая нас женщина увела маму с собой. Та, с повлажневшими глазами, чмокнула меня в щеку и пожелала ни пуха, ни пера. Я успокаивающе улыбнулся в ответ. Вслед за Николаем Константиновичем я, в безукоризненно отглаженной школьной форме, белоснежной рубашке и новом пионерском галстуке, топал по кремлевским коридорам и с любопытством глазел по сторонам. На стенах висели портреты различных деятелей революции и гражданской войны, генералов и маршалов войны Великой Отечественной. Все двери, выходившие в коридор, были высокими и массивными, на темном паркете полов лежали красные дорожки, глухие темно-зеленые портьеры довершали стиль поздней Советской империи, людей в коридорах почти не было. По пути мы один раз воспользовались лифтом и вскоре подошли к двери, на которой была прикреплена табличка министра внутренних дел СССР Щелоков Н.А. Пройдя в кабинет через просторную приемную, со вскочившим из-за стола майором, там я увидел, наконец, первое знакомое лицо. В огромном министерском кабинете находились Чурбанов с двумя помощниками в чине подполковников. Юрий Михайлович встретил мою пионерскую персону очень радушно, с приветливой улыбкой поднялся из одного из кресел, поздоровался за руку, потом приобнял и, усадив рядом в кресло, собственноручно налил мне чая. По взглядам подчиненных, я понял, что их шеф-официанта изображает из себя редко. Поэтому, отвечая на вопросы о делах и здоровье, не забыл особо напомнить, как ловко Чурбанов поймал мою падающую тушку на соревнованиях. Доктор тогда так и заявил: «Генералу спасибо скажи, который тебя поймал, бог твой легко заштопаем, а вот с разбитой головой неизвестно как бы все обернулось». Чурбанов польщенно улыбнулся и потрепал меня по этой самой уцелевшей голове. Уже через 5 минут я снова нахально называл его «дядя Юра», сидел вместе со всеми вокруг небольшого чайного столика, хрустел сушками, запивая их сладким и ароматным чаем и развлекал милиционеров тематическими анекдотами. «Алло, милиция, помогите! Что у вас случилось? Тут из-за меня две девушки дерутся. Молодой человек, а в чем, собственно, проблема? Так страшненькая побеждает». Все весело смеются. Не делая долгого перерыва, я продолжил: «А я вчера милиционера сумел обмануть. Как? А пристроился за углом по нужде, а он тут как тут и как гаркнет: а ну, прекратите спрятать. А ты что? А тут я его и обманул, спрятал, но не прекратил». Смеются еще громче. Таких раньше, явно, не слышали. Решил добить. Школьник нашел 1 000 000 рублей и сдал находку в милицию. Рыдающая мать утверждает, что, блять, гордится сыном. Секунды безнадежной борьбы с самими собой и дикий гогот в 3 лужёные глотки. Из приемной заглядывает испуганный майор, вытирающий слезы Чурбанов, машет ему рукой, тот исчезает. Наконец, все успокаиваются, и Чурбанов, сделав серьезное лицо, говорит: «Витя, ругаться нехорошо, отвечаю анекдотом. Мама, я с отличным парнем познакомилась, он не пьет, не курит, матом не ругается». Мама задумчиво спрашивает: «А тебе с ним не скучно, доченька?» Сил смеяться у них уже не осталось, поэтому все трое просто придушенно хихикают. На самом деле, я давно уже приметил одну особенность. Мне этом времени все анекдоты кажутся не смешными. И не только анекдоты. По телевизору смотрел пару передач «Вокруг смеха», совершенно не смешно. Однажды, втроем, я, мама и дедушка, смотрели телевизионный концерт Аркадия Райкина. Они чуть ли не помирали со смеху, а меня через 20 минут практически тошнило. Козлиный голосок с идиотской дикцией, нарочито придурочная внешность и совершенно тупой юмор. При этом, я прекрасно помнил, с каким нетерпением, в своем первом детстве, ждал выступления Райкина в телевизионных концертах, как он был мегапопулярен, смелой любим публикой. Мдя, недавно, к маме на чаепитие и болтологию приходили подруги, так вот одна из них решила рассказать свежий анекдот. Сначала они выясняли, между собой, можно ли мне его слушать, поскольку он не очень приличный, затем все-таки разрешили остаться, и я приобщился к тонкому современному юмору. Подруга начала излагать. В хорошее кафе заходит прилично одетый мужчина. Официант сообщает, что свободных столиков нет, и он может подсадить его только за уже занятые. Мужчине везет и его сажают к одинокой симпатичной женщине. Тот долго думает, как начать разговор, затем замечает у дамы разрез на платье рукава и спрашивает: «Вы не могли бы мне подсказать, а зачем у вас на рукаве платье разрез?» Дама кокетливо отвечает: «Это чтобы руку было удобно целовать». Мужик удивленно восклицает: «Надо же, 20 лет работаю дирижером и не знал, зачем на фраке сзади разрез». Анекдот имеет сногсшибательный успех. Подруги заливаются искренним и долгим смехом. Я смеюсь вместе со всеми, а, на самом деле, офигеваю от воспоминаний. Действительно, в это время в советских ресторанах считалось нормой подсадить посторонних людей за уже занятый столик. Еще раз мдя. Когда бурное обсуждение тонкостей и пикантности анекдота закончилось, мама констатировала, что мне повезло, что мой первый услышанный взрослый анекдот оказался столь смешной и интеллигентный, и рассказала свой первый взрослый анекдот, который она подслушала у взрослых, когда ей было 5 лет. Звонит дама в пожарную службу и сообщает: «Товарищ начальник, тут ваш пожарный, который висел у нас на стене, упал шишкой вниз, лежит и пенится. Приезжайте скорее». Мдя, юмор во времени и пространстве. А ведь они еще и над этим пенищимся тоже посмеялись, правда, без особого энтузиазма. Я не выдерживаю и говорю, что один взрослый анекдот уже слышал. Дамы заинтригованы, и я выдаю откровение из 21 века. «Танечка, что-то я не вижу твоих любимых джинсов, а я их выбросила. Почему? Я в них последнее время чувствовала себя пчелой. Как это? В жопе жало. Ситуация, как с Чурбановым. Сначала секундная борьба с собой за культуру речи, затем дикий хохот, а потом вытирание слез и нравоучения, что такие слова говорить нехорошо. Эх, времечко». Однако, время ожидания истекало, в 12 часов начало церемонии награждения. Сегодня, со слов замминистра, награды вручают рабочим, ученым и сотрудникам МВД. Чурбанов начинает инструктировать меня, как себя вести, что говорить и что не говорить. Я прилежно слушаю и киваю. Когда он иссяк, говорю: «Не волнуйтесь, дядя Юра, я все понимаю и не подведу, я прекрасно понимаю, кому обязан тем, что здесь сегодня нахожусь». Чурбанов кивает с серьезным лицом, но видно, что мои слова ему приятны. Он немного раздумывает, а потом все-таки рассказывает: «Я в тебе не сомневаюсь, Виктор, ты парень разумный и правильный. Я, действительно, доложил Леониду Ильичу о событиях в Ленинграде и рассказал о тебе. На самом деле, это решение Леонида Ильича наградить тебя, мы, МВД, только выступили с инициативой». Я киваю с многозначительной мордой, давая понять, что осознаю, что такое мы, МВД, и только выступили с инициативой. Чурбанов улыбается. В дверь кабинета раздается стук, и вошедший из приемной майор негромко говорит: «Товарищ генерал-лейтенант, пора». Чурбанов встает, за ним поднимаются все остальные, и мы выходим из кабинета. ГХМ, дорогие товарищи, у меня сегодня приятная задача – вручить вам высокие награды Родины, ГХМ, за ваш доблестный труд на производстве, в конструкторских бюро и институтах, ГХМ, в деле охраны социалистической законности и правопорядка в стране, ГХМ, в вашей нелегкой работе, ГХМ, на боевом посту, на переднем крае науки. Вы, ГХМ, доказали всему миру, что, да, что-то Брежнев совсем плох, как он еще 4 года то проправил, думал я, скорее рассматривая, чем слушая генсека. В 2013 году меня награждали в Екатерининском зале Кремля орденом за заслуги перед Отечеством 3 и краткой степени. Большой зал, много народу, длительная церемония и куча речей. Я тогда ограничился, буквально, 2 короткими фразами и заметил признательный взгляд уставшего и постаревшего президента. Здесь же небольшой, полностью раззолоченный зал, награждаемых всего 7 человек, прессы же человек 20, 4 телекамеры и 2 кучки чиновников. Одна из престарелых небожителей, вторая из помощников и референтов, среди которых я заметил маму. Мы встретились глазами, И я подмигнул, состроив успокаивающую рожицу. Брежнев неуверенной походкой вошел в зал, когда огромные золотые часы, стоящие в углу, начали пробивать полдень, и сейчас монотонно, не отрываясь от бумажки, зачитывал слова о своем глубоком уважении и объяснимом волнении при награждении лучших сынов советского народа. Тем не менее я решил придерживаться прежнего плана и воспользоваться, заработанной собственной кровью, возможностью, в полной мере. Первым вызвали к награждению бледного и потеющего от волнения механизатора из Горно-Алтайска. Невысокий и худой он выглядел потерянно, нервно улыбался и чуть не упал, возвращаясь обратно от Брежнева и задев ногой лежащие на полу провода от камер и микрофонов. После него вызывали всех по очереди. Совершенно седого, но высокого и уверенно державшегося военного конструктора, толстого милицейского генерал-майора, тщедушного пожилого академика, дородную доярку с Кубанщины с блестящими от волнения глазами и шахтера из Кузбасса, постоянно прятавшего руки, с намертво въевшейся в них угольно-пылью. Все награждаемые негромкими словами, мимо установленных микрофонов, благодарили Брежнева и что-то обещали еще больше улучшить, изобрести и обеспечить. Брежнев улыбался и пожимал всем руки, а расцеловался только с седым конструктором и дородной дояркой. Я оставался последним и уверенной походкой, с отрепетированной лыбой на мостке двинулся к генеральному секретарю ЦК КПСС. Когда его референт называл мою фамилию и повод для награждения, все вокруг как-то оживились и проснулись. Лицо Брежнева, кажется, имело только два состояния. Усталая улыбка или замершие, как посмертная маска, без эмоций, с устремленным в никуда взглядом. Однако и он оживился, когда услышал говорок помощника и с ответной улыбкой смотрел на подходящего меня. «Здравствуйте, Леонид Ильич», — звонко отчеканил я. «Здравствуй, дружок, здравствуй. Так вот ты каков, добрый молодец», — дребезжаще засмеялся Брежнев. «Как же ты со взрослым бандитом-то совладал? Трудно было, но в той ситуации было так. Кто, если не я?» Мой голос звенел под потолком, привыкшим уже к негромким речам пожилых обитателей этих залов. Коммунисты с такими словами, ГХМ, проходили самые трудные моменты нашей истории, сказал Брежнев, полуобернувшись к пожилому генерал-майору, постоянно маячившему за его спиной. «Истинно так, Леонид Ильич», — быстро подтвердил тот. «Ты, я смотрю, пионер, ГХМ», — не спеша продолжил Брежнев, — «а в комсомол вступать собираешься?» «Я, Леонид Ильич, и в нашу партию вступать собираюсь», если старшие товарищи доверят. ГХМ, хорошо, Брежнев доброжелательно улыбался, посматривая на меня, а учишься ты как? В этом году 2 четверки, следующий год постараюсь закончить только на 5-ке, Леонид Ильич, делаю я виноватый вид. Молодец, констатировал Брежнев, мне вот тут Юра, ГХМ, рассказывал, что ты стихи и песни пишешь, я люблю стихи, ГХМ, раньше много наизусть, ГХМ, помнил, бинго. Какой же я умный, угадал. Да, Леонид Ильич, пишу, делаю слегка смущенный вид. А ну-ка, прочитай нам, ГХМ, что-нибудь. Брежнев делает круговое движение кистью, изображая это самое что-нибудь, и с ожиданием смотрит на меня. Я делаю вид, что растерялся. Ну, у меня ничего нет подходящего этому случаю. Неуверенно бормоча это себе под нос, я не забываю говорить чуть вбок, в микрофоны. «Ты прочитай Леониду Ильичу отрывок из своего военного марша», подсказывает референт Брежнева, объявлявший награжденных. Я нерешительно тяну паузу, потом с сомнением смотрю на Брежнева и спрашиваю его, может я тогда экспромтом? Брежнев утвердительно кивает. «Давай его, ГХМ, смелей, не стесняйся». Тут до меня доходит, что Брежнев слова «экспромт» не понял, ситуацию надо исправлять. Я закатываю глаза на расписанный золотом потолок, начинаю что-то шептать губами и слегка помогаю себе, дирижируя в такт, указательным пальцем согнутой правой руки. Так даже Брежнев должен понять, что я сочиняю на ходу. В зале стоит абсолютная тишина, краем зрения выхвачиваю куски мозаики. Паническое состояние референта, приоткрытый в ожидании рот Брежнева, напряженное лицо Чурбанова. Затянув паузу, до лопающегося звука собственных нервов, я, наконец, опускаю руку, перевожу взгляд на генсека, откидываю слегка голову назад и с выражением декламирую в микрофоны. Над нами реет красное знамя, над нами несется победный клич. Мы рады жить в одно время с вами. Наш дорогой, Леонид Ильич, 34. Мы едем в завидованной машине Чурбанова. Он разговаривает с кем-то по телефону, ну не по мобильному, конечно. А я вспоминаю, После того, как я замолк, сначала молчание, а потом первым, я это очень хорошо видел, первым стал аплодировать тот механизатор с Алтая, который чуть было не упал, когда шел уже с орденом, обратно от Брежнева. Затем это тут же подхватили и все остальные. Улыбающийся референт, заглядывающий в лицо своему генеральному секретарю, генерал за спиной Брежнева, от переполнявших его чувств, вообще, по-простому, показавший мне поднятый вверх большой палец, Чурбанов, выглядевший так, как будто это его поэтическому шедевру рукоплещет мир. Короче, аплодисменты громовыми не были, поскольку народу было немного, но были дружные и сопровождались всеобщими улыбками. Может, от облегчения, что непосредственный школьник не отмочил ничего эдакого. А что Брежнев, пожилой генсек, заплакал. Слезы катились по морщинам на улыбку, которую он старался выдавить, а сам лидер СССР несвязно лепетал. «Спасибо, сынок, не зря значит, какой ты молодец, иди сюда, дай я тебя расцелую». Сердце остро кольнуло жалостью. Помятуя о брежневских лобзаниях, я подставил герою моего четверостишия только макушку, зато сильно уколол в его объятиях свою мордуленцию о чистокол геройских звезд. После окончания церемонии, награжденным сделали групповую фотографию с генеральным секретарем. Брежнев меня не отпускал, и я оказался на фото рядом с ним, причем меня генеральный еще и приобнимал за плечо. Затем неожиданно появились официанты с бокалами шампанского, и мне, в том числе, достался слегка запотевший хрустальный фужер с пузырящимся напитком. От употребления алкоголя я благоразумно воздержался и бокал держал нетронутым. Брежнев произнес короткий тост за всех присутствующих, и присутствующие выпили. Я завидовал молча. «А что ж вы, Витюша, тоже алкоголь принесли?» — заметил непорядок Брежнев. Он очень быстро успокоился и уже вовсю улыбался. «Сейчас принесут что-нибудь безалкогольное, Леонид Ильич», — заверил Брежнева появившийся за моей спиной Чурбанов и забрал у меня бокал с шампанским. Слева я неожиданно обнаружил маму и прижался к ней. Брежнев это тотчас заметил и стал с ней знакомиться. Ситуация получалась даже не совсем красивая. Леонид Ильич был поглощен общением со мной, мамой и Чурбановым, забыв про других награжденных. Сначала Брежнев спрашивал маму про погибшего мужа, был ли награжден посмертно, хватает ли военной пенсии, где мама работает. Затем переключился снова на меня, опять приобнял и стал спрашивать, куда хочу поступать после школы и чем увлекаюсь, кроме стихов. Мозг работал, как часы, глаза предельно четко фиксировали все вокруг. Я улыбался внешне, но был совершенно холоден и готов к схватке, не на жизнь, а за жизнь моей страны, последующих поколений. Как это понимал я? Как я собирался это осуществить, попробовать осуществить? После школы еще не решил, куда поступать, Леонид Ильич. Вот Юрий Михайлович в школу милиции предлагает, я тоже склоняюсь к этому. Юрий Михайлович плохого не посоветует, — закивал головой генсек. Юрий Михайлович вообще очень помог, особенно с больницей, где меня зашивали. Ливанул я воды на мельницу Чурбанова. Брежнев одобрительно посмотрел на зятя и собирался еще что-то сказать, но не в моих планах было, чтобы он ушел от темы, которая меня предельно интересовала. А кроме стихов увлекаюсь еще спортом и охотой, только вот тренировки 3 раза в неделю, а на охоте удалось побывать только 2 раза, я смущенно улыбаюсь. Мама смотрит округлившимися глазами, поскольку точно знает, что я на охоте не был никогда, но молчит. А Брежнев? Брежнев услышал заветное любимое слово и тут же заглотил наживку. «А, тоже любишь охоту? И я это дело очень уважаю, на досуге. Приглашаю тебя к себе на охоту, как мама отпустит». И он с улыбкой смотрит на онемевшую маму, которая только и смогла кивнуть. Выстрелы грохали оглушительно. Брежнев перезаряжал стволы переломки и периодически куда-то стрелял в зелень деревьев. Лично я никого не видел, поэтому стоял с заряженным ружьем и старался не морщиться от грохота. Мне помогал молодой парень из охраны генсека, Кирилл, как он представился. Но, кажется, его основной задачей было вовремя меня прикончить, если я не туда поверну ружье. Минут через 5 я сообразил, что тоже нужно пострелять, хотя бы для вида, и разрядил оба ствола в какой-то куст. Пока Кирилл перезаряжал мое ружье, а самому мне патроны не доверили, я огляделся. Мы стояли на небольшом, 2 метра в высоту, деревянном возвышении. Кроме Брежнева, меня и Кирилла, на деревянной трибуне стояли егерь Владимир и тот же генерал, что был с Брежневым на награждении, его звали Александр Яковлевич. А под нашей вышкой толпилось еще человек 15, в том числе и, привезший меня в Завидово, Чурбанов. Юрий Михайлович был настолько беспредельно доволен моим сольным выступлением в Кремле, что в этот раз даже не инструктировал, как себя вести. Единственное, только предупредил быть крайне осторожным с оружием. В прошлой жизни я стрелял весьма недурственно и неоднократно бывал на охоте, в том числе и на сафари в ЮАР, но в целом, к охоте относился спокойно. Брежнев же реально был фанат. Я даже поразился, какая перемена с ним произошла. Казалось, генсек помолодел лет на 10. Он активно двигался, глаза горели молодецким блеском, а руки уверенно вскидывали ружье. Ну, почти уверенно. Один раз ружье Брежнев, при выстреле, не удержал и оптикой разбил себе переносицу до крови. Но переносицу быстро заклеили и Леонид Ильич, не обращая внимания на уговоры, снова полез на вышку. Наконец, мне повезло. Брежнев перезаряжал ружье, когда из густой заросли кустов выскочила маленькая косуля и припустила через полянку к спасительным деревьям. «Витя, бей!» — выкрикнул генсек, указывая рукой. Я вскинул ружье, взял упреждение и плавно нажал на курок. С разбегу, бесформенной тушкой, косуля рухнула в траву. «Ай, молодца!» — закричал Брежнев, как будто попал сам, и от избытка чувств хлопнул меня ладонью по спине. «Я попал!» — удивленно хлопаю глазами. «Еще как попал, как надо попал!» Первым выстрелом, довольно прокомментировал брежневский егерь. Кириллу тоже улыбался, но больше всех был доволен Брежнев. Он минут 10, до начала охоты, рассказывал мне, как правильно целиться, брать упреждения и предугадывать маневры цели. «Спасибо, большое, Леонид Ильич», растерянно запинаюсь, «не думал, что прямо сегодня воспользуюсь вашей наукой». «Молодец, какой ты молодец», приговаривал Брежнев, уже выискивая стволом новую жертву в лесной чаще. Через некоторое время, меня на вышке сменил Константин Устинович Черненко. Он не был еще полуживым трупом, каким запомнился мне по трансляциям советского телевидения, и довольно бодро потопал на вышку пострелять. Я же оказался среди кучки брежневских приближенных, где меня все поздравили с первой добычей. Примерно через час, вся охотничья команда сидела за накрытым на природе столом и обмывала богатые трофеи сегодняшнего дня. Но Леонид Ильич отдельно поднял тост за мой первый охотничий успех, ведь еще утром я успел ему выдать версию, что хоть на охоту я и ходил, но пострелять мне там не дали. Так что выпили за меня, а потом, разумеется, за моего талантливого учителя и великолепного охотника, дорогого Леонида Ильича. Стол был очень простой. Картошка, помидоры, зелень, огурцы, жареное мясо и птица. Также стоял алкоголь, но пили все в меру. Я пил морс. За столом я был абсолютным центром внимания, ну после Брежнева, разумеется. Еще бы, друг друга они знали, как облупленных, все темы 100 раз уже переговорены, а тут такой новый персонаж, да к тому же со своей историей. Свою историю я рассказывал, буквально, в лицах. Народ требовал подробностей, и он их получил. Заместитель министра МВД генерал-лейтенант Чурбанов изображал маньяка и пытался одной рукой меня придушить, а второй, держащий ложку, вместо ножа, зарезать. Мы так вошли в роль, что Чурбанов даже заработал предупредительное брежневское. «Ты не задави его, Юра». Где следовало, я напускал жути, а разок и голосом задрожал, вспоминая. Короче, если поначалу остальные старики не поняли, зачем Леня притащил ребенка, то теперь они простили мне мое неуместное присутствие и, вообще, зачислили во всеобщего сопливого любимчика. А за столом, надо сказать, присутствовали не последние люди, например, ближайший друг генсека, Черненко, секретарь ЦК по кадрам Капитонов, министр обороны Устинов, один и краткая секретарь Московского горкома Гришин и руководитель МИДа Громыко. В конце моего представления Брежнев заинтересовался: «А чего же ты милиции-то ГХМ?» Не дождался. «Да, и скорой». Я демонстративно замялся и оглянулся на Чурбанова. «Ты ГХМ, на Юру то не озирайся, говори, как есть». Насторожился Леонид Ильич. «Там как получилось, Леонид Ильич», неуверенно затянул я. «У меня друг есть, ну старший товарищ, Алексей зовут, морским пехотинцем служил. На него 2 пьяных рецидивистов напали, с ножами, он одному челюсть сломал, а другому руку». «Правильно сделал», засмеялся Устинов. «Морские пехотинцы ребята суровые». Остальные товарищи за столом тоже одобрительно заулыбались. «Правильно-то, правильно, только ему за это 3 года дали, хорошо что условно. Еще адвокат хороший попался, а то бы посадили, Я сокрушенно покачал головой. Как 3 года? Изумился Брежнев и вопросительно уставился на Чурбанова. Устинов же от неожиданности просто матернулся. Юрий Михайлович, явно раздосадованный таким поворотом разговора, начал объяснять. Так и есть, Леонид Ильич, тяжкие телесные, превышение пределов необходимой самообороны. Прокуратура запросила 4 года колонии поселения, суд дал минимальное наказание. А ты, голубчик, оказывается, все про Леху то знаешь. Удивленно мысленно констатировал я и продолжил борьбу. Так они с ножами, их двое, к тому же уголовники-рецидивисты, а он один и без оружия. Грустно промямлил я, вот и вспомнил тогда, как Леха в тюрьме оказался. У меня мама с ума бы сошла, если бы меня. Брежнев, недовольно сопя, из-под своих знаменитых бровей, смотрел на Чурбанова. Остальные участники посиделок недоуменно стали тихо между собой переговариваться. Леонид Ильич, быстро начал Чурбанов, это прокуратура и суд, МВД к этому отношения не имеет. Надо разобраться, весомо сказал Брежнев, многозначительно глядя на замминистра МВД. А еще Лешу из партии из-за этого исключили. Он, когда мне об этом рассказывал, даже заплакал, мелодраматично врал я, и сейчас переживает очень сильно. Брежнев засопел совсем недовольно. Это что же ГХМ, получается? Тихо, как сам себе, проговорил генсек, молодой парень ГХМ, коммунист, останавливает вооруженных бандитов ГХМ, и он же виноват. А потом другой ГХМ, наученный на его опыте, уже убегает от милиции. Мы, советская власть ГХМ, награждаем, а советский же суд таких сажает. За столом установилась напряженная тишина. Леонид Ильич проявил своевременную инициативу Капитонов, может, стоит дать поручение Руденко? Дайте, веско припечатал Брежнев, пусть Генеральная прокуратура ГХМ разберется и доложит. Впрочем, от испортившегося было настроения Брежнев отошел очень быстро. Опять завязался оживленный разговор, а когда пикник на воздухе уже близился к завершению, я даже спел свой военный марш. У одного из брежневских егерей оказался с собой баян, а аккорды он подбирал не дольше ленинградского Бивиса. Кстати, мелодия и слова всем очень понравились, подвыпившие высокопоставленные охотники под конец даже стали подпевать. Министр обороны Устинов, при полном одобрении Брежнева, торжественно пообещал двинуть марш в армию. «У тебя, Витюша, ГХМ, талант», — заявил Брежнев, не зарывая его. «Красивые и правильные ГХМ, песни нужны людям. Как оно там? Нам песня строить ГХМ и жить помогает». Остальные товарищи поддержали своего генсека одобрительными репликами. «Ты, Юра, присматривай там за ним, это Брежнев уже Чурбанову». На что последний горячо заверил дорого Леонида Ильича, что не даст мне сбиться с правильной дороги. Мысленно я поежился. Я, в свою очередь, поблагодарил Брежнева за теплые слова и похвастал, что одну мою песню уже собирается петь Сенчина и, возможно, та прозвучит в песне года. Брежнев одобрительно покивал, но, по-моему, фамилия Сенчина ему ничего не сказала. Дальше разговор за столом перешел на какие-то рабочие вопросы, и я благоразумно пошел с Кириллом учиться чистить ружья. После охоты все разъехались по своим дачам, а мы с Чурбановым поехали в Москву. В машине Юрий Михайлович меня хвалил, но все же высказал недовольство за историю с Лешей. «Понимаешь, Витя, Леонида Ильича нельзя расстраивать по пустякам. Он выполняет огромную, колоссальную работу по руководству страной и нашей партией, но отдельные негативные моменты очень близко принимает к сердцу, а оно у него уже не очень здоровое». «Не очень здоровое, это ты мягко сформулировал», — подумал я про себя и, уставший за этот день, как собака, брякнул. «Дядя Юра, я к вам очень хорошо отношусь и очень вам благодарен, и если у вас когда-нибудь что-нибудь случится в жизни плохое, я сделаю все, что смогу, чтобы вам помочь». Чурбанов явственно растерялся, затем криво усмехнулся и спросил: «Спасибо тебе, конечно, но ты это к чему?» «А вот у Леши случилось». Дальше некоторое время мы ехали молча. Я поймал в зеркало заднего вида одобрительный взгляд чурбановского водителя Николая, молодого широкоплечего парня лет 25. Впрочем, он тут же опять уставился на дорогу. Оно и не мудрено. Форсированная «Волга» летела по шоссе мы со скоростью значительно выше 100 км в час. Потом Чурбанов, наконец, насмешливо хмыкнул и потрепал меня по голове. «Ну, простил, типа, что ли?» В гостиницу мы приехали около 8 вечера, и Чурбанов лично пошел передавать меня с рук на руки, переволновавшийся за целый день, маме. Задержавшись в номере, Он минут 15 живописал маме мои успехи на охоте и добрые отношения Леонида Ильича к Витюше, а затем пригласил нас поужинать. К моему некоторому удивлению, мы никуда не поехали, а просто спустились на первый этаж, в ресторан гостиницы. Появление в ресторане замминистра вызвало у большинства присутствовавших шок и, явно, отбило многим аппетит и желание расслабиться вечером в командировке. Чурбанов, не обращая ни на кого внимания, галантно усадил маму за столик и сделал заказ прибежавшему администратору. Минут 15 мне хватило, чтобы понять, что Юрий Михайлович ненавязчиво подбивает к маме клинья. Сначала я растерялся, не зная, как реагировать, а потом подумал, что моя реакция, вряд ли, кому нужна, включая меня самого, и просто сосредоточился на вкуснейшей солянке. Длительное пребывание на воздухе, нервы и калейдоскоп событий вызвали, в итоге, просто дикий аппетит. За соседним столиком ужинали водитель Коля и подъехавший подполковник, очередной помощник Чурбанова. Я аж подивился такому демократизму нравов. Количество посетителей ресторана на глазах сокращалось, видимо, многие закруглились от греха. В зале включили музыку, негромко пел Джо Дассен, а через некоторое время появился и директор ресторана, наверное, подчиненные выдернули из дома телефонным звонком. Вместе с представившимся директором, на столе появился французский коньяк и фрукты. Коньяк был опять мимо меня, а апельсины и яблоки не пьянили. Во все остальном, вечер удался, и посидев в ресторане пару часов, мы стали прощаться. Помощник Чурбанова вручил маме билеты в Ленинград, также на Красную Стрелу, и отмеченный командировочный лист на работу. Билеты были на завтрашний вечер, и Юрий Михайлович любезно предоставил нам на целый день служебную машину, посмотреть Москву, как он выразился. Эх, хорошо иметь знакомого генерала в СССР, особенно если он замминистра МВД. На этом и распрощались. Однако сразу посмотреть Москву не получилось. Около 10 утра в номере раздался телефонный звонок, звонил Чурбанов с сообщением, что с моей персоной хочет встретиться министр внутренних дел СССР Николай Анисимович Щелоков и просит назначить ему аудиенцию. Шучу. Короче, у меня 30 минут почистить зубы и нацепить штаны. Действительно, ровно через полчаса в дверь номера постучал очередной подполковник, а еще через полчаса я уже предстал перед самым преданным силовиком Брежнева. Еще в Ленинграде я прочитал в интернете про Щелокова все, что было возможно. В соотношении 9:1 написано про него было только хорошее. Удивил меня разве что Чурбанов, который в своих воспоминаниях «Мой тесть» Леонид Брежнев отозвался о своем шефе очень сдержанно и с некоторой неприязнью. Впрочем, у меня была своя версия на этот счет. Я, вообще, был слегка удивлен, что министр МВД меня полностью проигнорировал. Понятно, что невелика цаца, но все-таки сам Брежнев проявил внимание. Но все оказалось проще. Пока шли к Щелокову, Юрий Михайлович рассказал, что его шеф только вчера вернулся из командировки в Венгрию и уже сегодня захотел на меня посмотреть. И вот сейчас я стоял перед невысоким, довольно приятным внешне, мужчиной в стильном темно-синем костюме. Щелоков вышел из-за стола и с улыбкой пошел ко мне навстречу, по своему огромному кабинету. «Здравствуй, герой!» «Здравствуйте, Николай Анисимович!» «Что, хотел уехать из Москвы, даже не познакомившись?» Пошутил, пока еще, всесильный министр. «Ну, что вы, начал дежурно отбрехиваться и льстить я. Для меня большая честь с вами познакомиться. Много хорошего про вас слышал». «Это от кого?» Заинтересовался Щелоков. «У знакомого папа, милиционер, рассказывал как-то, насколько все изменяются к лучшему в милиции. С вашим приходом, легко врал я. Кто будет проверять, а человеку приятно». Действительно, министр довольно засмеялся и, приобняв меня, повел к большому окну, около которого стояли кресло и невысокий столик. Когда мы втроем уселись, в кабинет бесшумно вошла полненькая тетя в белом кружевном переднике, катившая столик на колесиках, улыбаясь, расставила на столе чашки с чаем, конфетой, не говоря ни слова, направилась к двери. «Спасибо, Тонечка», — в спину ей сказал Щелоков. «Приятного чаепития». Обернувшаяся толстушка Тонечка обаятельно всем улыбнулась. Пока пили чай, министр подробно расспрашивал о моем подвиге, интересовался здоровьем и поручил Чурбанову отправить меня с родителями в ведомственный санаторий в Сочи, поправить здоровье после больницы. Я искренне поблагодарил. Спросил Николая Анисимовича о том, куда я собираюсь поступать после школы. Минут 5 расхваливал высшую школу МВД. Было понятно, что своим детищем очень гордится. Поговорили и о моем творчестве, зная из интернета, что Щелоков дружен со многими деятелями культуры, покровительствует им, и даже сам недурно рисует. Я выдал: хотел художником стать, но таланта нет, поэтому стал песни писать. Щелоков рассмеялся и ответил: я тоже хотел рисовать, но таланта тоже нет, поэтому министром работаю. Мы все втроем посмеялись, а потом Чурбанов подробно рассказывал, какие замечательные пейзажи пишет Николай Анисимович. Тот не прерывал зама, только смущенно улыбался, слушая о своем даровании. Я вот слышал, что ты военным хороший марш написал, а может и для милиции песню напишешь. Наконец, перевел разговор Щелоков на куда более интересную для меня тему. Напишу, Николай Анисимович, покладисто согласился я. Я вообще считаю, что люди, охраняющие наш ежедневный покой и получающие в мирное время боевые ордена, достойны только самых лучших песен. Щелоков согласно закивал. Чурбанов одобрительно улыбался. Только я ведь в Ленинграде с мамой живу, как песню передать? Включил я дурачка. А ты позвонишь мне, и я приглашу тебя в Москву, в гости, засмеялся министр. Хорошо, тогда я постараюсь написать, как можно быстрее, чтобы 10 ноября уже можно было ее исполнить. Стал я ковать, пока горячо. Главное не быстро, а хорошо, нравоучительно сказал Щелоков. А плохо я постесняюсь писать, заявил я с предельно серьезной моськой. Все опять посмеялись. На прощание Щелоков вручил мне свою визитку, подарил большой и красочный фотоальбом о милиции с дарственной надписью и, внесенную дежурным офицером, здоровенную коробку с немецкой игрушечной железной дорогой. Я изобразил на лице неземной восторг, запрыгал и полез обниматься со смеющимся и довольным Щелоковым. А когда он спросил, чего бы я еще хотел, я не постеснялся попросить вместе сфотографироваться на память. «Эх», — посетовал министр, — «а я не в мундире сегодня». «А зачем мундир?» «Не понял я же с человеком хочу, а не с мундиром». Щелоков с Чурбановым опять засмеялись, и появившийся через 5 минут фотограф несколько раз щелкнул нас втроем в министерском кабинете. С Чурбановым я прощался у подъезда министерства. Юрий Михайлович вышел проводить меня до «Волги», в багажник которой упаковывали подарок министра. Чурбанов тоже не оставил меня без подарка и вручил импортный кассетный магнитофон. «Спасибо вам большое, Юрий Михайлович. В отличие от бесполезной железной дороги, магнитофону я был, на самом деле, рад, но решил все переиначить, и, особенно, за железную дорогу, всегда мечтал о такой». «Ну, это подарок министра», — улыбнулся Чурбанов. «Ага, конечно», — пробормотал я себе под нос, но так, чтобы Чурбанов услышал. Тот и услышал, посмотрел на меня внимательно, засмеялся и погрозил пальцем. Но было видно, что моей догадливости не только удивлен, но и искренне доволен. Наконец, мне последний раз потрясли руку и отправили в гостиницу. Остаток дня мы с мамой провели в катании по Москве. В последний день весны погода в столице была теплой и солнечной. Не обделили мы также своим вниманием некоторые московские магазины и пообедали, вместе с водителем, в кафе на ВДНХ. За время поездки я просто наслаждался Москвой без пробок. Транспорта, можно сказать, почти не было, езжай куда и как хочешь. Водитель послушно выполнял все мои просьбы, разворачивался поперек Тверской, которая сейчас улица Горького, заехал прямо на территорию ВДНХ и проехался по дорожкам ботанического сада. Мама удивленно посматривала на мой беспредел, но не одергивала, сама наслаждаясь московскими каникулами. Для инспекторов ГАИ наша машина или была невидимкой, или они просто козыряли. Окончательный восклицательный знак в этот день был поставлен в поезде. Руководство МВД расщедрилось на мягкий вагон. Я ехал в СВ раз в 30-й в своей жизни, мама, в первый. Впрочем, я поторопился с подведением итогов. На перроне в Ленинграде нас встречали Леха с москвичем и капитан милиции с черной «Волгой». Чурбанов позаботился о транспорте и тут. Спасибо большое, Юрий Михайлович. Вот только бы понять, такие знаки внимания больше мне или маме. Хе, на добрую память. Леонид Брежнев. Я рассматриваю гравировку на лезвии, отделанного золотом, охотничьего ножа. В правой руке держу тяжелые и почти целиком позолоченные ножны. Мдя, царский подарок, ничего не скажешь. Хотя понятно, передарил, но и передаренному коню под хвост не смотрит. Несколько минут назад офицер фельдсвязи позвонил в дверь нашей квартиры и вручил мне, обернутый в коричневую бумагу и заклеенный сургучными печатями, небольшой фанерный контейнер, в котором лежали бархатная коробка с охотничьим ножом и толстый белоснежный конверт с фотографиями из Кремля. Меня заставили расписаться в получении, предложенное, по привычке, подпись мамы офицера не удовлетворила. «А этот нож не будет считаться оружием?» – опасливо спросила, сидевшая рядом, мама. «Такая гравировка, это уже разрешение на любое оружие», – очнулся я от разглядывания подарка. Мама покачала головой. Все происходящее ее радовало и пугало одновременно. Дальше мы поизучали фотки. Качество замечательное, фотографировал настоящий мастер. Впрочем, а как могло быть иначе? Сюжеты последовательно отражали все происходившие на церемонии. Брежнев разговаривает со мной, оба улыбаемся. Я вдохновенно читаю стихи. Брежнев меня обнимает. Брежнев прикрепляет медаль к школьному пиджаку. Брежнев, я, мама и Чурбанов. Групповой портрет награжденных с генеральным секретарем, Леонид Ильич держит руку на моем плече. В общем, пора заводить специальный фотоальбом. Жаль, нет фоток с охоты, там нас тоже щелкали, но не формал сильных мира сего, видимо, на сторону не уходит, не те пока времена. Только вернулись к прерванному завтраку, как, в этот раз, отвлек телефон, метнулся к трубке. Алло, слушаю вас, Виктор, здравствуй, это Жулебин Виктор Михайлович. «Здравствуйте, Виктор Михайлович. Изображаю голосом радость от узнавания романовского помощника, ехавшего с нами в Стреле в Москву. Здравствуй, здравствуй, герой. Как дела? Как съездили в столицу? Спасибо. Все хорошо. Вчера вернулись. А то ты сам не знаешь», — добавляю мысленно. «Отлично. Григорий Васильевич хотел бы с тобой встретиться. Сегодня в 17 часов я заеду за тобой домой, конечно, Виктор Михайлович». «Буду вас ждать, я так одинок в этом мире, и популярен лишь в очень узком кругу, членов политбюро, хе, вот пархатый крохобор», – беззлобно ругнулся Романов. «Мы сидели на веранде обкомовской дачи Романова на Каменном острове, и пили чай из блестящего, в лучах вечернего солнца, золоченного самовара. Я только что рассказал Романову о том, как шустро Анатолий Бивис стал моим соавтором музыки к песне «Маленькая страна», что и вызвало столь малотолерантное высказывание хозяина Ленинграда. «Их никогда не переделаешь, племя такое», — себе под нос пробурчал Романов, глядя в сад. «Мы сидели вдвоем. Сначала я удивился, что Романов отослал своих помощников, Жулебин и второй помощник, которого мне никто не посчитал нужным представить, по-моему, удивились тоже, но безропотно покинули веранду. Однако затем все стало понятно. Романова интересовало два вопроса. Моя поездка в Москву и мое нежелание продолжать сотрудничество с парой Бивис-Сенчина. О Москве я все подробно рассказал, но если про мое общение с Брежневым Романов, видимо, все более-менее точно, знал, то моя встреча со Щелоковым была для него новостью. Хотя особого значения он ей и не придал. Ну, внешне, по крайней мере, этого не проявил. Лишь поинтересовался, начал ли я уже писать песню для милиционеров. Начал уже, Григорий Васильевич, даже две получается. Одна торжественная, а вторая уже слегка шуточная. «Ты смотри», — предупредил Романов, — «у Щелокова хорошее чувство юмора, но шуток над своим ведомством он не понимает, может обидеться. Спасибо, что предупредили, я постараюсь с шутками не перегнуть», — засмеялся я. «Постарайся, постарайся», — ворчливо ответил Романов и потянулся к вазочке за сушкой с маком. «Я, вообще, заметил, что сушки – универсальное блюдо к чаю у высокопоставленных советских руководителей. Бивиса я поставлю на место, не переживай, моего внушения ему надолго хватит», – Романов брезгливо усмехнулся и задумался. «Я не стал стесняться, стянул из вазочки пару сушек и захрустел, под удивительно ароматный и вкусный чай. Людмила Петровна сказала, что ты, на самом деле, написал хорошую песню». «Ага, написал, на самом деле хорошую». Я кивнул и принялся за вторую сушку. Романов посмотрел на меня и хмыкнул. «Хочешь быть композитором и поэтом?» «Нет, но пока да». «Поумничал я. Как тебя прикажешь понимать?» Удивился Романов. «Ну, пока хочу писать песни, а посвятить этому всю жизнь не планирую». «Понятно. Для Людмилы Петровны надо бы написать еще что-нибудь, а то она сейчас самая популярная из ленинградских певиц, а с репертуаром проблемы. Все приличные расходятся в Москве среди тамошних. С Бивисом проблем больше не будет, а что нужно от меня, говори». «Ничего не нужно, Григорий Васильевич. Достаточно вашей просьбы. Я напишу еще». Романов внимательно уставился на меня. «Я же, делая вид, что не замечаю его взгляда, увлеченно потягивал чай из большой белой фарфоровой чашки и разглядывал ухоженный сад. Пауза затягивалась. Романов смотрел на меня, а я пил чай. Наконец, хозяин города насмешливо произнес: «Совсем ничего не надо. Ну, тогда, хотя бы, спасибо тебе», и опять выжидательно уставился на меня. «Да, ни за что, Григорий Васильевич, всегда рад быть вам полезным». Я встал и выжидательно уставился на Романова, делая вид, что собираюсь прощаться. «Садись, тебя еще никто не отпускал». Романов нахмурился и смотрел уже не слишком дружелюбно. Я плюхнулся обратно на мягкий удобный стул и преданно уставился на первого секретаря обкома. «Ты мне кончай здесь Ваньку валять, мал еще», — раздраженно бросил Романов. «Не надо ни поддержки, ни музыкантов, ни того, кто, хотя бы, твое мычание на ноты переложит». Не без издевки поинтересовался он: «Ты так к следующей пятилетке-то успеешь песенку написать?» Я спокойно и предельно дружелюбно ответил по всем пунктам. «Поддержка мне не нужна, сочиняю я в одиночестве. Музыканты есть у Бивиса, целый оркестр. На ноты мелодию тоже он переложит, уже один раз это делал, и вы сами сказали, что с ним проблем не будет. Песню я напишу за пару недель. Постараюсь сделать такую, чтобы Синчина попала с ней на песню года». «Высоко метишь, все еще недовольны, но уже остывая», — пробурчал Романов. «Так хорошей песни там оказаться несложно, а плохую я писать не собираюсь. Вот поэтому мне ничего не надо. По крайней мере, пока не сделаю то, что пообещал». «По крайней мере», — передразнил Романов. Я примирительно улыбнулся. Романов тоже усмехнулся и ехидно поинтересовался: «А потом что попросишь? А то я вижу, ты парень не промах. Я это еще на соревнованиях отметил. С тобой ухо востро держать надобно, а то без штанов оставишь». «Ну, что вы, Григорий Васильевич», — я изобразил ужас, — «как же вы будете без штанов?» Неожиданно возникший лед отчуждения растаял, Романов засмеялся, а за ним и я. «Задумка у меня самая простая», — начал я. «Я хочу создать современную молодежную группу, песни которой будут петь не только у нас в стране, но и на Западе. Я хочу, чтобы у нас были лучшими не только спорт, армия, балет и космос, но и песни. Чтобы не мы, под их музыку, а они, под нашу. Вот тогда все, что вы перечислили, мне и потребуется. А сейчас что-то просить, пока я ничего не сделал и никому ничего не показал, глупо, нагло и крохоборно», — не удержался я в конце. Романов опять засмеялся, а потом, уже серьезно, сказал: «Ладно, пиши и доказывай, потом посмотрим, что для тебя сделать, а то доброжелатели у таких, как ты, быстро появляются». Развалясь на заднем сидении «Волги», отвозившей меня домой, я лениво размышлял. Слишком много событий за последние 5 дней. Устал эмоционально и физически, поэтому так неровно провел разговор с Романовым. Его интерес ко мне примитивен и приземлен. Парочка популярных песен для Синчина и «Спасибо, мальчик». А мне бы его главным союзником надо поиметь. Ни Щелоков, ни тем более Чурбанов лидерами государства стать не смогут. А больше я никого не знаю. Так что только Романов. По крайней мере, на данный момент. Поэтому будем ублажать дядечку через тетечку. Тьфу. Вот бы еще сообразить, какую ей песню сварганить. Маленькую страну вспомнил сходу. А тут надо будет подумать, поискать в инете. Объяснение с Лехой у меня состоялось еще в четверг. С вокзала мы поехали сначала домой, а затем майор на «Волге» отвез маму на работу. Мы же с Лехой поехали кататься по городу, благо у того был выходной. Сначала сытно позавтракали в кафе аэропорта Пулково, поскольку никакой другой работающей в столь раннее время точки общепита не нашли. Там, между яичницей и сырниками, я рассказал Лехе о своих московских приключениях, поразил воображение молодого парня живописанием охоты с генеральным секретарем и окончательно добил его сообщением, что скоро в его судьбе могут произойти глубинные изменения к лучшему. В глазах Лехи я прочитал бесконечную благодарность. После завтрака мы поехали в гавани. По пути мне не составило особого труда рассказать сказку о хранящихся там сокровищах. В моей версии все выглядело просто и почти безобидно. Катаясь с друзьями в Репино на санках, мы стали свидетелями пожара. Горел большой деревянный дом, и, пока пожарные его тушили, от сбежавшихся местных жителей мы узнали, что это дом одного умершего, около года назад, генерала. Наследников нет и даже некому сообщить о пожаре. Еще через пару дней я, из чистого любопытства, забрел на беспризорное пепелище и, в груди деревяшек недогоревшей поленницы, увидел что-то металлическое. Это оказался железный ящик, в котором и были спрятаны деньги, золото и оружие. Ящик я выбросил, а найденные богатства спрятаны сейчас в нашем ангаре. На светофоре Леха повернулся ко мне и, глядя в глаза, спросил: «Это все правда?» Также, глядя ему в глаза, я честно ответил, от первого до последнего слова: «А почему ты в милицию не сдал? Этого же все, похоже, ворованное, пусть в Германии, но ворованное». «Да, и перепродавал генерал, похоже, иначе откуда столько советских денег?» Недоумевая, спросил Леха: «Почему не сдал?» Задумчиво повторил я: «По многим причинам, Леша, но основная та, о которой мы с тобой уже однажды говорили. Я хочу сделать что-нибудь хорошее, что-то полезное, а если мне всю жизнь надо будет работать, чтобы кушать самому и кормить семью, то на все остальное времени уже, скорее всего, не хватит. Да и кому все это принадлежит? СССР, Советскому Союзу эти побрякушки никогда не принадлежали. Богачам бывшей гитлеровской Германии, или тем, у кого они сами это украли, юридически все это барахло ничье. А после смерти, укравшего все это, генерала, и подавно. Поэтому я решил все оставить себе». После моего горячего спича, какое-то время ехали молча. Я чувствовал, что Леха со мной не согласен, но не спорит, потому что беспредельно мне признателен за разговор о нем с Брежневым. Я решил поставить в этом разговоре, если не точку, то, хотя бы, многоточие. «Давай сделаем так, пока будем осуществлять то, что запланировали, а потом время покажет, как распорядиться этими сокровищами Флинта». Леха молча кивнул. Дальнейший разговор не ладился, и, оставшийся путь до гавани, ехали молча. Перед самым заездом на территорию пирса, Леха сказал: «Хорошо, время покажет, только имей в виду, я, в любом случае, не сдам». «Я знаю», — спокойно ответил я. 35.03.06.78, суббота, мой 104 и краткое день в СССР. Вчера, когда я вернулся со встречи с Романовым, дома меня ждал приятный сюрприз. На работе маме, помимо основного отпуска в августе, дали еще за свой счет в июле, для лечения и восстановления сил героического сына. Так что у меня есть около месяца, чтобы завершить все дела в городе. От маминого предложения отправить меня на июнь в пионерский лагерь или санаторий, я отбрехался тем, что мне нужно писать песню для Синчины. «Ты сможешь еще одну написать?» – опасливо поинтересовалась мама, для которой маленькая страна явилась большой неожиданностью. «Наверное, смогу. Мне иногда приходит в голову стихи так, что просто садись и записывай, а иногда приходится выдавливать из себя. В любом случае, в лагере мне никто писать спокойно не даст, а я уже пообещал Романову». Мама озабоченно покачала головой и тяжело вздохнула. Пришлось успокаивать и обещать, что все будет хорошо. Поэтому утром в субботу я заперся в комнате и стал творить. Ну, а если точнее, то искать на просторах Рунета то, что можно было бы выдать Синчиной в качестве второй песни. Однако действительность решила нарушить мои творческие планы. Сначала в дверь позвонил милицейский капитан, который доставил мне пакет от Чурбанова. В плотном сером конверте с гербом и грозной надписью Министерства внутренних дел СССР были записка от Чурбанова, две путевки в Сочи в санатории МВД и скрайпачка фотографий. В записке от руки Чурбанов писал: «Витя, здравствуй. Как здоровье? Надеюсь, уже все в порядке. Посылаю путевки в санаторий на тебя и маму. Даты открыты, поэтому, когда определитесь с поездкой, сообщи в мою приемную. Там же решат вопрос с билетами». Вложил фото со встречи с НША. «Ты ему понравился, а про обещанную песню он помнит. В понедельник во времени будет сюжет с награждения. Привет маме. Ю Чурбанов». Фотки получились отличные. Особенно одна, где наглый я втиснулся между двумя небожителями и обнял обоих за талии. От неожиданности оба засмеялись, а я смешную рожу корчил изначально. Получилось на самом деле мило и смешно, а уж фотограф момент не упустил. Сообщение о программе «Время» меня взбудоражило, а вот напоминание про песню скорее обрадовало, чем напрягло. Что я выдам министру, я уже знал. Путевкам я тоже был рад, хотя каждый год летом мама и так вывозила меня отдыхать в Лазаревскую, уютный курортный поселок рядом с Сочи. Маму же, вопреки ожиданиям, письмо Чурбанова огорчило. «Зачем ты ненаписанные песни всем направо-налево обещаешь? Если один раз получилось, то совсем не обязательно, что получится снова. Тебя тут в программе «Время» будут показывать, А вдруг ты слова не сдержишь? Как людям потом в глаза смотреть будешь? Мам, не переживай, милицейскую песню я уже почти придумал. Скоро запишем на кассету, и я тебе проиграю черновой вариант. Я же сказал, что все будет хорошо. Мама вздохнула и принялась снова рассматривать фотографии. К счастью, через пару минут она уже снова улыбалась. Только улеглось обсуждение МВДшного конверта, и я снова сел за стол, как раздался уже телефонный звонок. Звонила Синчина, общалась очень любезно и спрашивала, когда я могу подъехать послушать песню в ее исполнении с оркестром. Я брякнул, что хоть сегодня, рассчитывая на безопасность субботы, за что поплатился приглашением к 15 часам на Васильевский. После этого не оставалось ничего иного, как звонить Лехе и интересоваться его планами. К счастью, Леха был свободен и, более того, намеревался маяться бездельем. Так что я переписал пару текстов, прослушал по несколько раз, через наушники, оригинальное исполнение и через полтора часа сидел в комнате у собирающегося Лехи. Леха, возясь в недрах старого и монументального шкафа, рассказывал мне, что получил письмо от приятеля-сослуживца из Владивостока и, что тот через пару недель приедет к нему в гости. Нас в роте близнецами называли, доносился из шкафа голос Лехи, так-то на лицо не похожи, а вот ростом и размерами, это да, к тому же оба блондины. Надо же, оказывается, существует еще один такой же белобрысый терминатор. Подумал я и спросил: Леха, ты чего там в шкафу делаешь? Сандали ищу, в машине уже жарко в ботинках. Я представил себе гримасу Бивиса, когда перед ним предстанет Леха в сандалиях на босу ногу, и приготовился прочитать последнему экспресс-лекцию о стиле, когда мое внимание привлек хорошо узнаваемый звук упавшего предмета. Леша, а что это у тебя там упало? Вкратчиво интересуюсь. Нашел. Леха вылез из шкафа, победно потрясая каким-то убожеством из толстой подошвы и коричневых кожаных ремешков. А это гитара, не страшно, отмахнулся мой, довольный находкой, брат. Твоя или дядина? Я умел быть настойчивым. Моя, со мной всю службу прошла, из дома еще с собой брал. Последнее время чего-то забросил, не тянуло петь. А мне, не судьба, было сказать, что ты на гитаре умеешь играть. Возмущенно завопил я. Леха, не понимая причину моего негодования, растерянно хлопал глазами, продолжая держать в руках недоразумение фабрики скороход или какой-то подобный. Ладно, мне стало жалко ругаться на большого и доброго, но не слишком прозорливого приятеля. Примерь сандалии под джинсы, пойми, что это убого, одевай кроссовки и поехали. Уже что-то сообразив, и виновато на меня посматривая, Леха оценил свой вид в зеркале, переобулся на кроссовки, взял гитару, и мы поехали ко мне домой. Я быстро заскочил домой, схватил чурбановский подарок, однокассетную маленькую Соньку, чмокнул маму и поскакал по лестнице вниз. До встречи с Синчиной было всего полтора часа, а я хотел попробовать успеть записать песню. 36. Анатолий Самуилович встретил нас, как родных. Эко тебя, Романов, отымел. Злорадно подумал я. Синчина была улыбчива и равна. В этот раз нас провели в большой, но обшарпанный зал, где на сцене сидело человек 30 музыкантов. Концертный оркестр, музыканты которого одеты не во фраки, смотрится непривычно и смешно. Они играли что-то в разнобой, затем Бивис забрался на возвышение с пюпитром, постучал об него палочкой и оглянулся на Синчину, которая уже стояла с микрофоном. «Там, где всегда весна, там, где всегда весна», замолчала Синчина, отзвучали последние звуки оркестра. По довольному виду певицы и деловитой нахмуренности Бивиса, было очевидно, что оба довольны. Судя по тычку локтем, полученному от Лехи, зритель впечатлился тоже. Я же пребывал в шоке. Песня получилась похожей на оригинал лишь отдаленно, музыка звучала серо и уныло. Синчина была хороша, но одна песню не вытаскивала. «Что скажите, коллега?» Не удержался от скрытого сарказма Бивис. «Очень хорошо, Анатолий Самуилович. Почти великолепно». Мой тон резко контрастировал с содержанием ответа. Осталось внести завершающие штрихи, и великолепно станет без почти. Лицо Бивиса стало наливаться кровью, губы задрожали, и он по-змеиному прошипел. «Что внести? Можно ничего не вносить, но тогда эта музыка будет звучать без моих стихов», — безмятежно ответил я. По ошеломленным лицам музыкантов было видно, что с маэстро никто не осмеливается так разговаривать. Синчина теребила в руках провод от микрофона и нервно кусала губы. Бивис пару минут сверлил меня взглядом и явно боролся с желанием меня придушить. Наконец, он справился с клокотавшим внутри вулканом эмоции и довольно ровным тоном поинтересовался сутью предлагаемых штрихов. «Мои героические попытки придать музыке большую схожесть с оригиналом продолжались больше 3 часов. Я вызывал в памяти звучание песни моего времени и пытался добиться от оркестра нечто похожего. Некоторые мои желания, высказанные художественным мычанием и размахиванием рук, Бивис просто не понимал, другие реализовывал с полузвука. Пара озвученных мною музыкальных ходов вызвали у него подозрения в моей скрытой гениальности, поэтому дальше моим усилиям Бивис помогал искренне и добросовестно.